Домовой в зоопарке. Когда служитель Правиков пришел утром убирать львятник, он не узнал помещение. Валялись на полу разбитые горшки, цветы, земля, а из открытой печки высыпалась вся зола. Правиков протер глаза. Вчера они со вторым служителем, дядей Павлом, ушли и оставили все в порядке, а сегодня... Кто же это мог сделать? Но задумываться было некогда. Надо убрать помещение и вымыть клетки до прихода публики. В это время пришел дядя Павел, и, решив, что это чья-нибудь шутка, служители принялись за уборку. Как и всегда, Правиков начал с огромного тигра Раджи. Раджи был самым злым из всех тигров зоопарка. Когда Правиков к нему приходил, он бросался на решетку и так бил лапами, что она тряслась. Правиков Раджи не боялся, он знал, что широкая лапа тигра не пройдет через прутья и что гораздо больше нужно опасаться узкой лапы леопарда Васьки. Васька любил поохотиться даже в клетке. Идет, бывало, Правиков, а он притаится в углу и караулит служителя. Но совсем как кошка за мышкой. А чуть только служитель зазевается, схватит. Лапа у него сильная, когти острые, ни за что не вырвешься. Хорошо знал служитель своих зверей. Но вот почему сегодня Васька не бросился, как всегда, на решетку? Подошел Правиков и видит. В клетке леопарда кровь. Кровь покрывала пятнами пол. Правиков испугался, он схватил длинный железный прут и стал им стучать по решетке. Нужно было поднять зверя и посмотреть, что с ним случилось. Васька встал и, хромая, отошел в сторону. Одна из его передних лап оставляла кровавый след. Вызвали ветеринара. Ветеринар поманил Ваську к решетке, внимательно осмотрел его лапу и сказал, что это укус. Хотя сидевший в той же клетке леопард Маруська никогда не дралась, подумали на нее. Остальная часть дня прошла как обычно. В 2 часа привезли мясо, в 3 накормили зверей, и перед уходом, налив в поёнки воды, служители ушли. На следующее утро дядя Павел и Правиков пришли вместе. Вместе открыли помещение и... остолбенели. Что за штука? Можно было подумать, что они вчера не убирали. Везде валялись черепки разбитых горшков, поломанные цветы, а у любимицы Правикова Маруськи текла из лапы кровь. Это уж было чересчур. Оставив все, как застали, служители пошли узнать у сторожа, не брал ли кто ключи. Тот даже обиделся. «Сколько лет работаю», — кричал он, — «ни разу греха не было». Врач, осмотрев Маруськину лапу, тоже сказал, что укус. Совсем такой же укус и тоже на передней лапе оказался еще у пантеры. С этого дня начались мучения служителей. Каждое утро, отпирая львятник, находили они в нем беспорядок. Каждое утро кто-нибудь из зверей был покусан. Правиков не знал, на кого и подумать. Чего он только не делал. Брал с собой ключ, ставил на дверях заметки, все безрезультатно. Зато его помощник дядя Павел сразу решил, что это дело рук домового. Он крепко верил, что есть на свете ведьмы, черти, и, когда решил, что в львятнике завелась нечистая сила, подал заявление о переводе на другую работу. Тогда, чтобы выяснить причину ночных происшествий, решили изловить виновников всего – домового. Вечером, когда Правиков с дядей Павлом сдали ключи и ушли домой, к сторожу подошли несколько дежурных ребят из Кюбза. Они попросили у него ключи от львятника и показали записку от директора. В записке было сказано, чтобы ребятам выдать ключи. Крепко удивился сторож, но ключи все-таки дал. Ребята давно убежали, а он еще долго смотрел им вслед. Позднее, когда закрылся зоопарк, к львятнику подошли знакомые нам ребята. Быстро открыли дверь помещения и спрятались под длинными рядами клеток. Некоторое время там слышалась возня, потом все затихло. Встревоженные звери успокоились, и только скучавший по воле Раджи хрипло мяукал, долго еще ходил по клетке. Наконец лег и он. Стало совсем тихо, и было слышно, как тикают часы. Было 11 часов. Вдруг в самом дальнем углу львятника что-то завозилось. Ребята вздрогнули, но тут же успокоились. В своей клетке проснулся барсук. Он подошел к решетке, потянул носом воздуха и осторожно полез наверх. Встревоженный леопард насторожился, а барсук, держась лапами за перекладины, просунул сквозь прутья голову и, ловко извернувшись, очутился на свободе. Леопард Васька подбежал к решетке и замер, ожидая барсука. Ничего не подозревая, барсук слез вниз и медленно пошел вдоль клеток по длинному узкому карнизу. Когда он поравнялся с клеткой леопарда, подстерегавший его хищник прыгнул. Далеко за решетку просунул он лапу, чтобы схватить барсука, но тут же ее с ревом одернул. Из лапы текла кровь, а барсук спокойно продолжал свой путь. Дойдя до конца, он спустился по скамейке на пол и, цокая длинными когтями, побежал к стоявшим в помещении цветам. Ребятам очень хотелось поймать беглеца, но, вспомнив, что пришли не за этим, они остались на месте. Барсук опасности не замечал. Он спокойно залез на подставки и стал сбрасывать оттуда цветы. Ломались хрупкие хризантемы, астры. Их красивые белые шапки откатывались в стороны, а падающие горшки наполнили помещение шумом. Проснулись звери. Они метались по клеткам, рычали. Горевшие злобой глаза жадно следили за погромщиком, а барсук продолжал свое дело. От одной подставки перешел к другой, третий, пока все цветы львятника не очутились на полу. Тогда он стал разбрасывать землю. Выгребал ее из разбитых горшков, что-то усердно искал и, находя с аппетитом, чавкал. Покончив с этим, барсук перевернул все урны, подставки, слазил даже в печку и выбросил оттуда всю золу. Потом стал играть. До чего же смешны были его движения, сидевшие в засаде ребята едва сдерживали смех. Мягко, словно тело его было без костей, барсук кувыркался через голову, поднимал дыбом шерсть, отчего становился вдруг похожим на шар. Он подпрыгивал, как заводная игрушка, или валялся на спине, держа в передних лапах осколок черепка или камешек. Время шло. Сквозь окна львятника уже пробивалась узкая полоска света наступавшего дня. Но никто из ребят не уснул. С барсуком не уснешь. Зазвенел в дверях ключ. Уловив этот звук, барсук насторожился. Потом вдруг, засопев, торопливо побежал к табуретке, влез на карниз и знакомой дорогой через раздвинутые под потолком прутья проник к себе в клетку. Клетка заменяла ему нору, и барсук искал в ней спасения. Едва он скрылся, как в помещение вошли дядя Павел и Правиков. Увидев беспорядок и выползавших из-под клеток ребят, они только развели руками. Тут, перебивая друг друга, рассказали им ребята о ночных похождениях барсука. «А домового мы так и не видели», — сказал в заключение один из мальчиков. Правиков засмеялся. Он подошел к клетке с барсуком, внимательно осмотрел изогнутые прутья и аккуратно переплел их проволокой. С этого дня в помещении был полный порядок, а дядя Павел перестал верить в домовых.